3. Бил в пустоте. Снова. «Ты опять здесь, старичок? Ну что случилось с твоими волосами? Ты лысый, как бильярдный шар. Грустно. Как грустно, что люди так мало живут. Каждая жизнь — короткая брошюра, написанная идиотом. Ай-яй-яй, и все такое». «Я по-прежнему Билл Денбро. Ты убила моего брата, и ты убила Стэна Супермена, и ты пыталась убить Майка. И я собираюсь тебе кое-что сказать. На этот раз я не остановлюсь, пока не доведу дело до конца». «Черепаха был глуп. Слишком глуп, чтобы лгать. Он сказал тебе правду, старичок. Такое возможно только раз. Ты ранил меня, ты захватил меня врасплох. Такое никогда больше не повторится. Я позвала вас сюда. Я...» «Ты позвала это так, но ты не единственная. Твой друг Черепаха, он уже несколько лет как умер. Старый идиот блеванул внутри панциря и подавился до смерти галактикой или двумя. Грустно это, ты согласен, но также и довольно странно. Заслуживает упоминания в книге Рипли, хочешь верь, хочешь нет. Вот что я думаю, случилось это примерно в то время, когда у тебя возник тот самый писательский психологический блок. Ты, должно быть, почувствовал его уход, старичок». «Этому я тоже не верю». «Но ты поверишь, ты все увидишь на этот раз, старичок. Я постараюсь, чтобы ты увидел все, включая и мертвые огни». Билл чувствовал, как голос оно набирает силу, ревет и грохочет. Наконец-то он в полной мере ощутил ярость оно и пришел в ужас. Он потянулся к языку разума оно, сосредоточиваясь, в отчаянии пытаясь вновь обрести прежнюю детскую веру и одновременно понимая неумолимую правду слов оно. В последний раз оно застали врасплох. На этот... Что ж, оно подготовилось к встрече, даже если их призвал и кто-то еще. И однако он ощутил собственную ярость, чистую и звенящую, когда его взгляд уперся в глаза оно. Он почувствовал старые шрамы оно, почувствовал, что они действительно чуть не убили оно, и раны эти до сих пор ноют. И когда оно зашвырнуло его в черноту, когда он почувствовал, как сознание выдирают из тела, он сконцентрировался на том, чтобы ухватиться за язык оно, и не вышло.